Дорогие братья и сестры, я хочу заранее извиниться за слово «мент» в этой песне. Просто другие слова этого же значения, но никак не складывались в рифму. Мой друг служил в системе МВД, и он на Боге не слыхал нигде. Он верил в кодекс звездочки погон, и в школе был отличник он. Он все писания Ленина прочел и на весь мир смотрел сквозь протокол. И столько душ в тюрьму пересадил, что даже орден заслужил. А он был самый лучший мент. Он верил только в документ. Хоть был в порядке внешний вид, но ум пороками закрытый, как он жил во всех грехах, то прямо в ад пошел на дно. Но видно были в небесах иные планы на него. И от души не думая совсем, друг занимался левым бизнесом. Он занимался крупным бизнесом и круто в городе стоял. И как-то раз делами мутными и в кейсе с бабками валютными на иномарке своей дорогой мой друг в аварию попал. А он был самый вредный мент, для многих жуткий конкурент и всяким важным людям друг. Но вот беда случилась вдруг, навстречу шел груженый МАЗ, и под колесами его из тела вылезла душа и личность друга моего. Я ложь не стал бы вам рассказывать, я их фамилию бы мог назвать. Ведь то свидетельство в подробностях от друга лично я слыхал, как он невидимый со стороны сам свое тело наблюдал в крови, и как неверующий в общем человек на небо к Господу попал. Ведь не забудьте, он был мент. Советский, знаете, был мент, и не поверил бы никогда, что все мы попадем туда. А тут он просто обалдел, и словно глушенный карась с безумным ужасом глядел, и в обморок, кстати, не мог упасть. Душа летала над аварией, и видел он, как подбегали к ней ломами дверцы мужики трясли и тело в скорую несли. Мой друг им всем отчаянно кричал, но так никто его и не слыхал. Ведь он уже был в мире том ином, о коем и не думал он. И вдруг он в космос полетел, холодный мрачный коридор. Он долго плакал в темноте, и в Божий свет принесся он. И голос громче всяких труб, но и красивее всех флейт, с любовью сказал ему: «Тебе, что ты мне скажешь о себе?» И будто засиял большой экран, и все мгновения судьбы своей на том экране друг мой увидал, от первых до последних дней. При этом стыдно стало так ему за мысли даже и слова свои. И он сказал в отчаянии Творцу: «Я по-другому буду жить. Там дочка маленькая на земле, и ей хочу помочь ей стать такой, чтобы когда она придет к тебе, не стыдно было пред тобой. В реанимации в обед пришел в сознание человек. Он раньше был богатый мент, но уж другим стал в тот момент. Хоть телом был он инвалид, и хоть пропал с деньгами кейс, но сердце до сих пор хранит это видение небес. На том история не кончилась, ему, конечно, пострадать пришлось. Больного нищего все бросили, и отвернулись все друзья, и лишь Господь его сам утешал, свое Евангелие ему послал, и в церковь он пришел, покаялся и стал учеником Христа. Сегодня он давно не мент, шлет христианский всем привет. Его Бог чудно исцелил, и инвалидность он забыл, и жизнь его сейчас чиста, и дочка верует в Христа. Вы мне звоните хоть сейчас, я с ними познакомлю вас. Вот так Господь удивительно и чудесно спасает людей. Иисус жив, и небеса — это реальность. Все мы можем вечно быть там, если полностью доверимся Богу.